Но тем больше я ее обожал и горел желанием показать ей, какая она чудесная. Хотя и нужно же смотреть правде в глаза. Старовато для роли Клемены. Она играла дочь старого Франка Мура, который исполнял роль Полишинеля, но, боюсь, больше была похожа на легкомысленную сестру старика. Только года спустя, прочтя книгу, я понял, какой, по мысли Сабатини, должна быть Клемена. Девочка в преддверии любви, чье честолюбие исчерпывается желанием найти богатого покровителя и подороже продать свою красоту. Ни по характеру, ни по физическим данным это не подходило миледи, в которой ни расчетливости, ни вульгарности не было ни на гран. И потому, терпеливо переписав реплики во время репетиций, из нее сделали остроумную, великодушную актрису, не старше тех лет, что ей готова дать публика, но уж, конечно, не девочку и не красавицу. Вправе ли я это говорить? Она была красива по-своему, той редкой красотой, которая свойственна великим комическим актрисам. У нее был красивый голос, безграничное обаяние, и в ее присутствии вы чувствовали, что какая-нибудь куколка — ничто рядом с ней. Ну и, конечно, на ее стороне было бог знает сколько десятилетий сценического опыта, потому что карьеру свою она начала еще совсем ребенком в Ирвинговском лицеуме, и даже самая заурядная реплика в ее устах становилась остротой. Я видел все это. Я повторял это снова и снова, как молитву, но, увы, я не мог не видеть, что она стара и эксцентрична. И в том, что она делает, есть какая-то экзальтация отчаяния. Меня переполняла преданность. Это чувство было для меня новым и хлопотным, и сцена 2-2 прошла так, как того хотел сэр Джон. Когда я появился на канате, в награду мне достался громкий вздох зала, а потом, когда занавес опустился, буря аплодисментов и даже несколько криков «Браво!». Предназначались они, конечно, сэру Джону. Я это знал и ничуть не возражал. Но еще я понимал, что без меня температура этого восторга была бы ниже. Пьеса шла, как мне казалось, от триумфа к триумфу, до последнего акта, в котором меня потрясла сцена в салоне мадам де Плуготель. На репетициях я такого не испытывал. Когда Андре Луи Моро, ставший одним из вождей революции, узнавал от слезливой мадам де Плуготель, что он ее сын и что его злой гений маркиз де Латур д'Азир его отец, она открывала эту тайну только когда Моро приставлял шпагу к груди своего врага. Мне казалось, что драматизм достигал своей высшей точки. Выражение разочарования и поражения, появлявшееся на лице сэра Джона, тут же сменялось издевательским смехом скромуша. На мой взгляд, это была вершина актерского мастерства. Так оно и было на самом деле. Так оно и было. Сейчас бы такое не прошло. Мода другая. Но если вы хотите изобразить подобные чувства, делать это нужно именно так. Сколько вызовов к занавесу и не сосчитать. Цветы для миледи и несколько букетов для Адель Честертон, которая играла средненько, но была такой хорошенькой. Просто облизать хотелось. Речь сэра Джона, которую я потом хорошо изучил, он провозглашал себя и миледи самыми покорными, преданными и скромными слугами публики. А потом проза жизни. Укрыть мебель от пыли, укрыть подставки с реквизитом, сверить с МакГрегором запись хронометража и смотреть, как он ковыляет, чтобы упрятать на ночь в сейф свой экземпляр пьесы. Потом смыть грим, испытывая одновременно восторг и опустошенность, словно я еще никогда не был так счастлив и уж, конечно, никогда не буду. Не в традициях труппы сэра Джона было сидеть и ждать, что напишут в газетах. Я думаю, это всегда было скорее в нью-йоркском стиле, чем в лондонском. Но когда на следующий день я пришел в театр и стал заниматься своими делами, здесь уже были все газетные отчеты, исключая лишь самых крупных воскресных законодателей мод, чье мнение и было по-настоящему важно. Большинство газет высказывалось доброжелательно, но даже я чувствовал в этой доброжелательности некую сдержанность или вообще какую-то недоговоренность. Неприкрытый романтизм подтверждает, что старая школа еще сохраняет позиции, милые сердцу, знакомые ситуации, разрешаемые способом, освещенным романтической традицией. Великолепная организация, сэр Джон по-прежнему на коне. Леди Тресайс своим опытом наполняет роль, которая в исполнении актрисы помоложе, казалось бы, вымученной. Сабатини — это настоящий клад для актеров, которым нужна откровенная мелодрама минувших дней. Где еще сегодня найдешь игру такого диапазона и столь же впечатляющую?